маленькая, грустная, но требовательная, стояла она перед сыном, не сводя с него умных, все понимающих глаз. Дмитро долго молчал, раздумывал. Глаза его погасли, голова свесилась на грудь. А мать настойчиво ждала ответа. «Ладно, мама, постараюсь не провиниться перед вами. Ну, я к скотине выйду. Соскучилась, верно, без меня? Еще бы!» Мать обрадовалась, что разговор перешел на другое. «Только отворю дверь, вороной вытянет шею, а увидит, что не ты, заржет, точно заплачет». Из лап смерти вырвал его. Вырастил, своей одежи покрывал. Во дворе Дмитро долго с непривычки щурился на свет. Вечером забежал Гритько. Из кармана короткой свитки торчал краешек книги. «Здорово, здорово, хозяин!» — щурясь приветствовал его Дмитро. «Уж не с гулянки ли?» Парень вспыхнул и покосился на Докию. «Вы не глядите, мама, что Гриц такой тихоня. На посиделки заглядывает. Раз как-то парни в шутку затащили, вот и одолели заботы». Докия улыбнулась. «А у нас корова отелилась», — перевел разговор гость. «Телок такой складный, рябенький, на лбу звездочка. Бабка прямо не налюбуется». Из-под влажных темно-вишневых губ Гритька поблескивали синеватые крупные зубы. Смуглое красивое лицо улыбалось совсем по-детски. Только ноги словно чужие. Ступит шага два и падает. «Не беда. Копытца подрезать надо», — посоветовал Дмитро. «Давайте, мама, ужинать. Что в клубе?» «Политкружок работает. Вчера парни ввалились прямо из лесу. Сельсовет на лесокрадов облаву делал. Поймали кого-нибудь?» «Целый кулацкий кагал. Крадут так, что лес шумит». «Недолго ему шуметь, ежели кое-кому не окоротить руки». На лоб Дмитра легла скорбная морщинка. «Ты завтра привези себе хвороста, пока дорога не разбита». Долго-долго льется беседа о хозяйственных делах. Гриц ловит каждое слово и все поглядывает на Дмитра. Ему уже давно хочется узнать, толково ли он, Гритько, справлялся с делами, пока тот лежал. Но Дмитро даже не упомянул об этом. Наконец, расстроенный гость принялся медленно натягивать шапку на черные кудри. Тогда хозяин встал. «Спасибо, Гриц, что помог нам, что коня доглядывал, берег как своего». Паренек просиял. «Как вы думаете, мама, стоит дать ему что-нибудь из инструмента, чтобы было с чем к дереву подступиться?» «Конечно, стоит». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил Григорий, и на его верхней губе задрожала бороздка. Оба вышли в сени, а мать, перемывая в теплой воде миски ложки, думала. «Хорошо, что сын не скарит. Таким и Тимофей был. За копейку глаза не выцарапает». В хату Дмитро вернулся весь в снегу, с недобрым взглядом, с крепко сжатыми губами. Опять ему хутор на глаза попался. Всю обиду напомнил. Со вздохом подумала Докия и в упор взглянула на сына. Он угрюмо отвел глаза. Глава 29. Мать проснулась до первых петухов. За окном гудит вьюга, кидается на хату плотными валами, по временам в могучие басовые ноты, точно ткацкий челнок в основу, вплетается тонкий посвист ветра, взвизгнет и затеряется где-то в стороне. Как долго зима тянется! Лето промелькнет, оглянуться не успеешь. Как мой там, замерз, верно, на той половине холоднее? Докия ощупью натягивает сапоги, подходит с кожухом к двери, потом выходит на холодную половину и застывает на месте с раскрытым кожухом. На кровати никого нет. Может, на лежанке? Кожух шерстью вниз падает на пол, руки шарят по пустой теплой лежанке. Мать долго не может найти спички. Наконец комнату оживляет желтый огонек, по стенам побежали тени. В комнате никого. Смятая постель холодна, на гвозде ни шапки, ни полушубка. Спичка гаснет, обжигая пальцы. Запыхавшийся ветер припал к окну и просит потрескавшимися губами «Пить, пить, пить». Но, не дождавшись ответа, с размаху бьется грудью о стену, властно вызывая хозяйку «Выть, выть». Идакия, растворив дверь, пытается проникнуть взглядом в живую, колышущуюся тьму. Справа метнулся сполох, но внезапно возникшая тень заслонила его. На пороге, тяжело дыша, весь в снегу, стоит Дмитро. «Ой, это ты! Напугал меня! Куда ходил?» «Никуда. На дорогу поглядеть», — отвечает он простуженным хриплым голосом. «На дорогу?» Рука матери коснулась его лица. Оно влажное и липкое от пота. «Пойдем спать», — говорит он странным голосом. Ветер вырвал из его рук дверь. В проеме, то припадая к земле, то взмывая, металась красная завеса. «Дмитро, пожар!» «Ну и что же?» — говорит он, накладывая щеколду. «Сафронов хутор ясным огнем пылает». «Сафронов хутор горит?» Дакия точно окаменела, не в силах отвести глаза от яростных прыжков гривастого пламени. Она не знает, что Дмитро поздно вечером подкрался к огороженной со всех сторон усадьбе Сазоненко. Он надеялся увидеться с Мартой, забрать ее к себе. Волновался и тревожился, прислушиваясь к тому, что творится за высоким забором. Там и вьюге было тесно. Крепкие дубовые строения, изуродованные бесформенными пристройками, упорно глушили метель и так обкрадывали ее снежные запасы. Точно в каждую из этих пристроек вселился дух хозяев-лавочников. Если бы знать, где Марта, хоть бы на порог вышла. До крови ободрав руки об утыканный гвоздями козырек забора, Дмитро перелез в сад и, пригибаясь, направился к дому. Дом рос перед его глазами, широко разевая пасть крыльца. И вдруг там кто-то зашевелился. «Стой! Убью!» — раздался истошный крик Сафрона Ворчука. В глубине двора зарычали собаки, извиня цепями покатились из метелицы на Дмитра. Он бросился в сад. Грянул выстрел, по ветвям шаркнула дробь. Собачий лай смешался с голосами Сазоненко и Ворчука. Кто-то еще раз выстрелил наобум. Шум усиливался. «Я тебя стрельну, Ирод!» Разъяренный Дмитро перепрыгнул через забор и зашагал к хутору Ворчука.